так и мы будем с вами славить нашего Господа. Мы в один голос прославим все тебя, возлюбленные. Давайте в один голос. Мы сейчас постараемся, попробуем прославить нашего Господа. Все вместе будем восклицать и славить Его святое имя. Аллилуйя. Потому что Он сам. Отче, мы просим, ты приди, землю исцели. Мы сердцами вместе, пусть слава твоя будет в нас, и узнает мир, что Иисус Господь. Мы в один голос, всем расскажем, что ты царь, мы в один голос, гармонии любви, и мы молим Бог, ты нас объедини. Время настало, что в сердца Бог, ты нас объедини.